Потом это миловидное личико начнет разлагаться в сосновом ящике, куда родня ее законопатит, придавив сверху мраморной плитой, окропленной литрами бесполезных слез. Сущая безделица, всего лишь повод для четырех корявых строчек в местной газетенке и для разорительного иска управляющему домом. Служащий мэрии, отвечающий за техническое состояние жилья, потеряет место. Как же без виноватого? После чего кто-либо из его начальников замнет дело, заключив, что несчастный случай вырос бы в драму, окажись под балкончиком прохожей. Есть все-таки на свете Бог. Собственно, в этом и заключалась для Лукаса настоящая проблема. День начался бы превосходно, если бы в глубине маленькой квартирки не зазвонил телефон, и если бы эта идиотка не оставила трубку в ванной комнате, и теперь не потащилась бы за ней туда. «Откуда у манекенщицы взяться мозгам?» — разочарованно подумал Лукас. Он стиснул зубы, его челюсти лязгнули. Такой же лязг издавал мусоровоз, громыхавший по улице и сотрясавший дома поблизости. Хруст, и от стены отделилась и со звоном обрушилась на тротуар металлическая лестница. В окне нижнего этажа, отлетевшей железякой, выбило стекло. Ржавые брусья, излюбленные жилища бацилл столбняка, покатились во все стороны. Взгляд Лукаса снова зажегся, когда вниз с головокружительной скоростью устремилась из-под крыши остроконечная стальная балка. Если его оперативное вычисление подтвердится, как всегда бывало, то ничего еще не потеряно. Он вышел на мостовую, вынуждая водителя мусоровоза притормозить. Балка пробила крышу кабины и вонзилась водителю в грудь. Огромную машину резко занесло. Оба мусорщика на задней платформе не успели даже пикнуть. Одного заглотнула прожорливая пасть кузова, где его тут же смололи в кашу неутомимые механические жвалы. Другой оказался от толчка на тротуаре, где его зацепило за ногу и потащила за собой задняя ось мусоровоза. Додж подбросила в воздух, голые электрические провода очутились в водосточном желобе, фонтан искр и целый жилой квартал оказался жертвой замыкания. Глазницы всех светофоров в округе стали черными, как костюм Лукаса. С перекрестков, брошенных на произвол судьбы, уже доносились звуки первых столкновений. На пересечении Кросби-стрит и Спринг-стрит неминуемо должны были врезаться друг в друга обезумевший мусоровоз и желтое такси. Последнее получило бортовой удар и влетело в витрину магазина при Музее современного искусства. «Новый витринный экспонат», — пробормотал Лукас. Грузовик зацепил передней осью автомобиль у тротуара, и тот уставился слепыми фарами в небо. Тяжелый кузов с душераздирающим скрежетом лопающегося металла сорвался со станины и перевернулся. Тонны отбросов вывалились из его чрева и покрыли мостовую тошнотворным месивом. Грохот кошмарной развязки сменился мертвой тишиной. Солнце продолжало равнодушно карабкаться вверх, его лучи уже насыщали атмосферу зловонием и заразой. Лукас поправил воротник рубашки, он испытывал священный страх, как бы кончики воротника не вылезли из-под лацканов. Он довольно озирал кошмар вокруг себя —